Марикский волкодав включил свои реактивные прыжковые ускорители и отпрыгнул на 8 метров назад, повыше по склону. Грейсон погнался за вражеским боевым роботом. Водитель волкодава нажал на спуск РБД-установки. Снаряды просвистели мимо мародера, яростно взрываясь со всех сторон. Два из них угодили в левую ногу грейсоновского мародера, так что тяжелый робот пошатнулся. Так как на шаттлы нападали с тыла, у Серого Легиона Смерти появилась возможность разделить силы противника, удерживая часть их в ложбине и круша тем временем остальных. Грейсон сомневался, что вражеский командир продолжит битву в случае, если значительная часть его войска окажется под угрозой уничтожения. Поэтому Грейсон собирался нанести такой урон армии повстанца, что тому придется отступить. Разве не это, в конце концов, является основным принципом любой военной тактической доктрины? Будучи опытным командиром, Грейсон также не мог не считаться с сохранностью своей собственной роты. Группу прикрытия Серого Легиона Смерти сейчас втянули в перестрелку невидимые Грейсону марикские боевые роботы по ту сторону гряды. Отступив в ущелье, тяжелый состав боевых машин противника мог сокрушить группу или просто отрезать ее от своих на достаточно длительное время, отдав на растерзание своим более легким машинам. Грейсон намеревался послать на вершину западной гряды хотя бы часть тяжелых роботов, чтобы те присоединились к легким боевым машинам группы поддержки. Они должны помочь им в поединке с войском противника, да и роту необходимо было воссоединить. Сейчас гораздо важнее было соединить все свои силы, нежели вступать в стычку с вражеским волкодавом. Мародер низко припал к земле и пустил в дело сразу и лазер, и ПИИ, заставив покачнувшегося неприятельского робота вновь отступить. Но Грейсон не воспользовался своим преимуществом. Вместо этого он побежал вверх по направлению к изолированной группе поддержки. Он разглядел три машины группы прикрытия на гребне гряды. Неприятель атаковал их с двух сторон сразу. В этом пекле оказался 35-тонный «Тигр Роже», а рядом командор Вандергриффа и шершень Тревор. Силуэты боевых роботов Легиона казались невероятно маленькими на фоне неба. До них оставалось около 2 километров. Но где же графовский ассасин? Если одной из боевых машин роты уже нет, остальные наверняка тоже сильно пострадали и теперь могли очутиться на грани поражения. Грейсон увеличил скорость мародера, поспешно взбираясь наверх. В долине у шаттлов позади него кипела битва. Марикского водителя Страуса звали Гордон Вилькох. Он воевал в 5-й штурмовой роте капитана Прассера. Когда штурмовиков послали в Дюрандель, ему было приказано остаться в Хельмдауне. Вилькох воспринял приказ относительно спокойно. Он был еще молод, как и большинство воинов, и жаждал вступить в борьбу с врагом. Но за свою короткую карьеру Гордон успел уже повидать всякое и знал, что даже такая простая операция, как уничтожение мирных жителей вкупе с горской легких глайдеров, может представлять собой опасность для жизни. Особенно, если твою жизнь защищает лишь сравнительно хрупкая броня 20-тонного страуса. Он совершал патрульный обход космопорта, когда пришли новости. Из 9 ушедших в Дюрандель боевых роботов вернулся только один. Естественно, этим уцелевшим оказался головорез полковника Лангсдорфа. Все остальные машины из восьмерки были легкими. Несмотря на воинственное название, штурмовая рота изначально задумывалась как подразделение боевого реагирования, и поэтому самым тяжелым роботом в нем стал снайпер капитана Прассера. Потом объявился полковник Лангсдорф, даже не штурмовик, а какая-то большая шишка из 12-го отряда белых кавалеристов, и все поставил с ног на голову. Капитана низвели в командиры группы атаки, а Грифа Накамуры засунули в группу поддержки. Все приказы полковника не имели ровным счетом никакого смысла, кроме разве что решения оставить самого Гордона в Хельмдауне. А теперь Лангсдорф вернулся и сообщил, что те 8 роботов, что он оставил в Дюранделе, никогда не вернутся. Пошли какие-то неясные намеки, темные толки, обычная мешанина фантазии и полуправды, присущая всем армейским сплетням. Поговаривали, будто возле Дюранделя приземлились вражеские шаттлы с подразделением ренегатов-наемников на борту, и те стерли с лица земли восьмерых гордоновских товарищей по оружию. Гордон еще не успел переварить свалившееся на него несчастье, как поспели новые приказы. Страуса Вилькоха вместе с шершнем Фреда Килпатрика и стингером Фернандо де Круса прикомандировали к подразделению 12-го отряда белых кавалеристов и послали против дюрандельских бунтовщиков. Гордон повиновался, но в нем нарастала ярость. Из-за глушилок он не мог обсудить происходящее с де Крусом или Килпатриком, хотя не сомневался, что те двое чувствовали себя точно так же. Да он и не стал бы говорить о таком по рации. Эти мысли сверлили мозг Вилькоха, подбивая его чуть ли не к открытому мятежу. Когда воины достигли поля боя, Лангсдорф, жестикулируя руками своего головореза, произвел дислокацию отряда. При этом Гордон со своими двумя друзьями оказался в центре, а тяжелый состав белых кавалеристов – на флангах. Чего, собственно, полковник хотел этим достичь? Ясно же, что ренегаты-наемники укрылись в щели убежищах на склоне гряды. Враг окопался и ждал их атаки. Может, на самом-то деле Лангсдорф стремился ликвидировать последних оставшихся роботов штурмовой роты? Восьмерых уже укокошили в Дюранделе. Остались трое, все трое легкие боевые роботы, и Лангсдорф посылает их прямо на вражеский центр, несомненно, лучше всего укрепленный. Чокнулся он, что ли? Гордон был слишком взволнован, чтобы здраво поразмышлять над этим. Склон холма был изрыт хорошо замаскированными щелями и блиндажами, похожими на кроличьи норы. Правда, ни в одном из укрытий не нашлось бы достаточно мощных орудий, которые могли представлять собой серьезную угрозу даже для страуса. Но все же опасность была велика. Битва казалась нескончаемой, а нервы изматывал страх перед невидимым противником. Неровная земля была вся в рытвинах, и пот заливал глаза Гордона. Реактивный снаряд слегка повредил ногу его страуса. Солдаты, что выпустили этот снаряд, удрали из укрытия и побежали вверх по склону холма. Гнев, требующий высвобождения, затопил Гордона. Его ладони сжали спусковые рычаги пулеметов. Он скинул свои тяжелые огнеметы, целясь в бегущих наемников, и выпустил превосходную длинную очередь, которая пригвоздила их к земле. С вершины гряды отозвался вражеский пулемет. Гордон принял вызов, и началась оглушительная перепалка. Он не заметил вражеского сапера на своих обзорных экранах. А когда заметил, было уже поздно. Гордон засек человека, убегавшего из-под его страуса, и через секунду грянул взрыв, повредивший ступню его робота. Гордон стащил свой нейрошлем. На нем были только шорты да армейские ботинки. Единственное средство защиты – темные очки. И это на поле битвы, где шальные лазерные лучи так и шныряли по траве. Горя желанием найти и убить того сапера, Гордон выбрался из покалеченной машины, прихватив с собой автомат Ругана. «Странно», — говорила какая-то обособленная, бесстрастная часть его сознания. «Как эта ненависть к Лангсдорфу смогла перейти во всепоглощающую ненависть к врагу? А вдруг это и есть идея полковника Лангсдорфа послать в самое сердце вражеских укреплений воинов, уже и так разгневанных смертью своих товарищей?» Яростной атакой они выиграли бы Лангсдорфу время для обхода с флангов и окружения врага. Шаттлы-то совсем рядом, по другую сторону горной гряды. На орбитальных стратегических картах роты это место обозначалось как скалистое ущелье. Боевые роботы Лангсдорфа, наверное, уже там пытаются изо всех сил взять шаттлы приступом до того, как главные силы врага вернутся из Дюрандели. Он увидел вражеского сапера за мгновение до того, как килпатриковский шершень выпустил заряд из своих РБД-установок прямо в щель, где тот укрылся. Гордон узнал бронежилет врага и камуфляж на его боевом шлеме. Это был тот же самый человек, которого он успел заметить на экранах перед тем, как страус повредил ногу. Гордон надеялся, что вражеский солдат еще жив. Расстрелять его из пулемета, а еще лучше задушить голыми руками. Это удовлетворит его гораздо больше, чем смерть двух бежавших солдат. Ярость Гордона уже не поддавалась контролю. Это была бешеная обида на несправедливость, из-за которой погибли его друзья, и он сам попал на этот треклятый холм, находясь так далеко от дома. Мысль о доме болью отозвалась в сердце Гордона. На Марике остались его мать, сестра и невеста Меринда. Он не видел их уже 3 года. Порой страстное желание увидеть близких людей становилось настолько сильным, что он, казалось, даже мог осязать его. Но сейчас Вилькаха отделяла от дома расстояние в 20 световых лет. Бесчувственный, тупый полковник, даже не знающий имени Гордона, швырнул его в водоворот ужасной битвы с подлыми ренегатами и убийцами. Слезы покатились по щекам Гордона. Он сжал свой автомат в потных трясущихся руках и двинулся к неподвижному телу врага. «Ты жалкий ублюдок!» – шептал он. «Ты мерзкая тварь!» Наемник лежал ничком, уткнувшись лицом в траву. Гордон уже успел вскинуть автомат, готовясь разрядить в лежащего воина всю обойму, но что-то заставило его приостановиться. Затем он снова осторожно пошел вперед. Бронежилет на спине человека был разорван, и китель под ним тоже разорван и окровавлен. Глубокая рана у левого плеча сочилась свежей кровью. Гордон протянул руку и перевернул солдата на спину. Грудь наемника поднималась и опускалась. Он еще дышал. Лицо превратилось в сплошной комок запекшейся крови. Кровь пузырилась под его ноздрями при каждом выдохе. Гордон даже не заметил, как гнев его прошел. Не то, чтобы совсем исчезли его ненависть и жажда убийства. Просто кровавая маска солдата почему-то сразу превратила противника из мишени в человеческое существо. Гордон дотронулся до горла раненого, пытаясь нащупать пульс. Сквозь корку засохшей крови прорезались темные глаза. С непостижимой для Гордона быстротой правый кулак лежавшего человека взметнулся, сложенный для смертоносного удара, одним суставом пальца вперед, нацелившись в шею врага. Но раненый ослабел, и удар оказался все же слишком медленным. Он прошелся по краю гордоновского шлема, отбросив водителя робота назад. Гордон вскочил на ноги и схватился за автомат. Он уже прицелился, когда с ненормальной для сильно раненого человека скоростью наемник в кровавой маске поднялся с земли. В его руке, точно по волшебству, возникло тонкое черное лезвие боевого ножа. Он шагнул прямо под дуло гордоновского автомата и нанес удар. До Гордона сначала даже не дошло, что он ранен. Пока что-то горячее не потекло по его обнаженной груди. Вздрогнув, он глянул вниз, удивляясь при этом, почему все вокруг становится красным. Потом он очутился на земле. Он лежал на спине, глядя в красное небо сквозь красные ветви деревьев. «Будь ты проклят, Лангсдорф!» – хотел сказать Гордон, но не смог. Красное стало черным, и он умер. Капитан Ремидж прислонился к дереву. Стараясь сохранять вертикальное положение, он вытер свой нож о штаны. Он чувствовал боль и слабость. Рана на спине бешено пульсировала. Бронежилет принял на себя основную мощь удара куска шрапнели с кулак величиной. Жилет порвался, но все же уменьшил скорость пули, пробившей мышцу у левого плеча. Благодаря этому Ремиджу не оторвало всю руку, хотя ей здорово досталось. Кожа на лице стала жесткой и потрескавшейся. При взрыве Ремиджа контузило, и кровеносные сосуды в носу лопнули. Он знал, что жесткая маска – не что иное, как его собственная засохшая кровь. «Ну и видок же у меня, наверное», – подумал он. Удивительно, что водитель страуса не убежал с воплями от такого зрелища. Сознание уже возвращалось к Ремиджу, неся с собой жгучую боль в голове и спине, когда вражеский солдат перевернул его. Ремидж открыл глаза и увидел, как нелепый стрекозиный шлем того парня из страуса склоняется к его лицу и заметил зловещий автомат в руке воина. В подобных ситуациях Ремидж никогда не обращал особого внимания на собственные раны. Он приготовился к бою, забыв о боли, разрывавшей его плечо, забыв обо всем, кроме необходимости быстро и тихо прикончить врага. Он не сумел убить водителя робота с первого удара. Такой удар требует точности и аккуратности. Распростертый на спине полуослепший Рэмидж не смог нанести его правильно. Но по чистой случайности он все же не совсем промахнулся. Враг потерял равновесие, и Рэмидж получил отсрочку. Он заставил тело подняться. Раненая спина ежесекундно напоминала о себе, заставляя морщиться от дикой боли. Рэмидж вытащил нож, бросился на врага, который в него целился, и рассек ему горло. Рэмидж почти терял сознание от головокружения и боли. От резких движений рана вновь открылась, и теплая струйка крови стекала вниз по спине. Острая боль пронзала левый бок в такт дыханию. Значит, как минимум одно легкое получило ранение. Чтобы отвлечься от боли и тошноты, он огляделся вокруг, пытаясь оценить свои шансы. Битва продолжала бушевать. Это он понял сразу, как только пришел в себя. Вершина восточного склона была охвачена пламенем. Оттуда доносился грохот взрывов. Должно быть, марикские боевые роботы уже взобрались на холм и теперь сражались с группой поддержки Серого Легиона Смерти. Уловив низкий горловой рокот скорострельных орудий шаттлов, Рэмидж понял, что Фобос с Деймосом тоже вовлечены в битву. Зону поражения их орудий сильно ограничивали склоны этого ущелья ловушки. Но марикских боевых роботов, неосторожно попавших к ним под обстрел, ожидали большие неприятности. Уши Рэмиджа поймали и другой звук. Знакомый глухой грохот 120-миллиметровой скорострельной пушки. Эти снаряды поражали противника не хуже, чем 120-ки шаттлов. Но скорость стрельбы была несколько меньше. Рэмидж достаточно часто слышал этот звук, чтобы немедленно распознать в нем голос скорострельного орудия грейсоновского мародера. Звуки взрывов на дальней стороне холма позволили ему заключить, что к сражению, скорее всего, присоединилась вся грейсоновская рота. Рэмидж, наверное, закричал бы от радости. Не будь он на грани обморока. Теперь все будет окей. Полковник успел вовремя. Сквозь какофонию битвы пробился уже с другой стороны шум двигателей. Держась за ствол дерева, Рэмидж повернулся и увидел пару приземистых колесных глайдеров. Они медленно ползли вдоль подножия холма. Рэмидж знал эту модель. Модифицированные 20-тонные боевые глайдеры с 8 колесами. На каждой из них возвышалось несколько вращающихся мультинаправленных антенн. Эти машины не несли на себе никакого оружия, но электронные приборы-глушилки, находившиеся в их квадратных телах, могли направить ход битвы совсем в иное русло. Впрочем, наметанный взгляд Рэмиджа сразу определил, что надлежащим образом эти машины отнюдь не используются. Эти два глайдера следовало расположить в отдалении друг от друга на противоположных краях поля битвы. Или поместить на вершину соседней гряды, но никак не держать в такой опасной близости от сражения. Сейчас любой заблудившийся боевой робот, даже какой-нибудь солдат, оставшийся в стороне от кипящей битвы, мог повредить глайдеры, прервав их передачи и очистив тактические частоты. Шорох раздвигаемого подлеска заставил Рэмиджа вновь повернуть голову. «Солдаты Марика! Сотни солдат!» Он увидел, что колесный бронеглайдер уверенно взбирается вверх по склону и услышал жалобный вой мотора грузового глайдера с юга, невидимого сквозь дым и деревья. Загородившись западным склоном от противника, вражеские пехотинцы с неуклонной решимостью карабкались вверх, таща за собой глайдеры-глушилки. Зачем? Не собираются же они драться с боевыми роботами легионеров, и где же тогда остатки его пехоты? Холодный ком подкатил горлу Рэмиджа. Шаттлы. Пехота их еще не заметила. Надо что-то предпринять. Но что? Он нагнулся, чтобы забрать у мертвого водителя страуса автомат и чуть было не потерял сознание. С одним автоматом армию не остановишь, но ощущение холода пластиковой поверхности оружия в ладонях помогло ему немного прийти в себя. Автомат заряжается 80-миллиметровыми патронами. Судя по весу автомата, магазин должен быть полон или почти полон. Взглянув на скудно одетое тело мертвого воина, Рэмидж понял, что у него нет запасных магазинов. Может, они есть в его покалеченном роботе? Идея молнией вспыхнула в помутившемся от боли сознания Рэмиджа. Страус погибшего водителя так и оставался на поросшем кустарником и деревцами склоне холма. С поврежденной, благодаря усилиями самого Рэмиджа, ногой, этот боевой робот еще не скоро сможет куда-нибудь двинуться. В Сером Легионе Смерти Рэмидж приобрел некоторые познания в области управления боевыми машинами. Страус – потенциальное оружие, совсем целое, если не считать покалеченной правой ступни. Шаг за шагом, преодолевая боль, Рэмидж начал вновь взбираться по склону. Он использовал автомат как костыль, передвигаясь от дерева к дереву, боясь упасть и уже не встать. Рэмидж знал о страусах больше, чем об остальных боевых роботах, потому что дружил с Лори Калмар. Они познакомились на Трилване, вступив в подразделение боевых роботов, еще не обстрелянное и не ставшее Серым Легионом Смерти. У Лори не было друзей среди воинов, не считая Рэмиджа и Грейсона. Остальные все еще косились на нее, ведь она пришла в отряд Карлайла из рядов вражеской армии. Во время решающей битвы в Гремящем ущелье Рэмидж умудрился починить страуса Лори, приложив все свои технические познания и умения. Страус, как и все прочие боевые роботы, обладал автоматическим предохранителем, управляемым компьютером. Он предназначался для того, чтобы машиной не смог воспользоваться кто-то посторонний. Впрочем, система всех боевых роботов, кроме самых больших и тяжелых, выключалась только после того, как машину герметически закрывали. Не похоже было, что Марикский воин проделал эту операцию, принимая во внимание, сколь трудно вновь привести такого робота в рабочее состояние. Поэтому Рэмидж надеялся, что система управления и ведения огня страуса все еще функционирует. Подобравшись к неподвижному роботу, он услышал тихое гудение его двигателей и вентиляторов, работающих в холостую. Подвесная лестница болталась там, где ее оставил убитый водитель. Не обращая внимания на боль в плече, Рэмидж схватился за одно звено лестницы левой рукой и просунул ногу в другое. Но тут же чуть не сел на землю, едва попытавшись начать подъем. Собрав всю свою волю в кулак, Рэмидж сделал вторую попытку. Страус стоял накренившись, и его спина находилась всего лишь в 3 метрах от земли. Но совершавшему свое восхождение Рэмиджу показалось, что это расстояние увеличилось в 100 или 1000 раз. Когда он сделал остановку, отдуваясь и цепляясь за звенья лестницы, то почувствовал, что кровь снова течет по спине. Одежда насквозь промокла от крови. Рэмидж удивлялся, что он до сих пор не потерял сознание от потери крови. До него смутно доносились крики. Кто-то что-то орал насчет страуса. Слегка развернувшись и кинув взгляд назад, он увидел марикских солдат. Они, видимо, догадались, в чем дело по его форме, не говоря уже о крови и слабости. Пуля просвистела мимо него. Это заставило Рэмиджа продолжить восхождение. Наконец он достиг корпуса робота, уцепился за край открытого люка и перевалился внутрь. К счастью для него, прежний водитель решил открыть более широкий, аварийный люк. Рэмидж не смог бы протиснуться в небольшое отверстие обычного люка. Он не осмелился сделать передышку, из страха потерять сознание, не доведя свое дело до конца. Еще несколько пуль ударились о корпус страуса. Рэмидж стянул с правого плеча ремень автомата, направил его в сторону шума и выпустил длинную очередь крупнокалиберных зарядов. Он не мог видеть, поразил ли он кого-нибудь, но фигуры бежавших по склону солдат исчезли. Видимо, враги затаились. Рэмидж плюхнулся в сиденье и проверил систему управления. Он не решался привести в движение машину с поврежденной ногой. Он даже не стал снимать с бокового кронштейна нейрошлем, который должен быть настроен на частоту мозговых волн водителя. Только тогда его можно использовать. Рычаги управления оказались такими же, как у старого сигурдского страуса Лори. Он повернул их, ощутив вибрацию. Орудийная башня страуса, расположенная прямо под мостиком, повернулась вправо на 90 градусов. На экране над пультом управления ЛСМ появилась мишень. Солдаты опять осторожно продвигались вперед. Поодаль на ровном участке у подножия холма виднелись 2 восьмиколесных глайдера с кишащими вокруг пехотинцами. Рэмидж нажал пару кнопок, прицеливаясь и одновременно проверяя, заряжен ли ЛСМ класса Мартел. Зеленый огонек показал состояние готовности. К Компьютер скобками пометил изображение ближнего глайдера на экране. Ремидж перевел прицел с тяжелой брони на антенну машины. Готово! Он хлопнул ладонью правой руки по красной кнопке. Ослепительный свет лазерного луча проник даже сквозь затемненные визоры страуса. Белый луч ударил в глайдер. Не дожидаясь результатов, Ремидж перевел орудийную башню выше и правее. Вторая боевая машина сделала крутой разворот, пытаясь уйти от этой неожиданной опасности. Вспыхнули зеленые огни, и Ремидж снова нанес удар. Есть! Теперь передвигался первый глайдер. Верхняя часть его корпуса была повреждена, но антенна уцелела. Ремидж опять прицелился и открыл огонь. Куски антенны разлетелись в разные стороны. Вслед за этим что-то большое и тяжелое ударилось о внешнюю броню страуса. Дым повалил в отверстие оставшегося открытым аварийного люка, но Ремидж не обратил на это внимания. Усилия последних минут наградили его темнотой в глазах и жестким приступом тошноты. Боль, слава богу, постепенно уходила, но головокружение оставалось. Он гадал, удалось ли ему повредить антенну второго глайдера и заставить вражеские глушилки замолчать. Чтобы выяснить это, он вновь потянулся к рычагам. Но именно это движение далось ему труднее всего. Ремидж смутно различал свои руки, расплывающиеся в поту, крови и дыму. Но он просто не мог заставить их сделать то, что хотел. Вскоре это уже не имело значения, и он больше ничего не видел.